Здравствуйте, братья и сестры. Мудрый сообщает свои познания другим, подобно как источник питает жаждущих, говорит народная пословица. Сегодня в гостях у передачи «Возвращение к истокам» люди, которые в силу их профессии должны быть теми мудрыми, что передают свои познания другим. Ирина Яковлевна Мурзина, доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой культурологии Уральского государственного педагогического университета, и Виктор Васильевич Субачев, преподаватель гимназии номер 166 города Екатеринбурга. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. А мне бы хотелось продолжить эту народную мудрость, заметив то, что педагог открывает для себя мудрость той или иной науки, искусства, и питает этими познаниями других. Но вот наши гости, помимо того направления педагогической деятельности, открыли для себя еще одну область познания и в результате стали авторами учебных пособий по этому предмету, вернее, программе, которая называется «Урал. Человек. Истоки». Очень необычное название. Очень ёмкое название. И вот мне бы хотелось спросить наших гостей, что это за предмет и цель этой образовательной программы. Но если говорить о проекте «Урал. Человек. Истоки», то это достаточно длительный проект, который предусматривает развитие ребенка от начальной школы и дальше до, может быть, до вуза, а может быть, и в вузе тоже. Эта идея освоить тот багаж, культурный багаж, наработанный русской культурой, воспринять ценности этой культуры и попытаться найти для себя тот образ мира, в котором человек мог бы себя реализовать. Причем не какого-то абстрактного мира, а вот того, в котором человек живет. Поэтому идея была тесно связана с освоением регионального пространства, с освоением пространства Урала. И те учебные пособия, которые уже появились, и я надеюсь, еще появятся, они так или иначе работают вот на решение такой простой задачи. Чтобы человек, живущий здесь на Урале, воспринимал себя и воспринимал свой край, воспринимал свою родину не абстрактно, а проживая и чувствуя сопричастность тому, что происходит. И поэтому и возник данный проект. Вообще эта программа была изначально разработана столичными авторами, а затем мы создавали, ориентируясь на столичную программу, на федеральную программу, региональный комплект. Наполнение уже было родное, оно что не называется. Не просто было наполнением родным, а это была своя собственная логика. Так получилось, что мы фактически повторяли, сами того не желая, вот ту историю, которая когда-то складывалась в освоении Урала исторически, да? Шло освоение из Центральной России, и затем тот мир, который люди несли в себе, они пытались не приспособить, но прожить. Вот уже в новых условиях, на новой территории, в новых каких-то обстоятельствах. И вот приблизительно тот же путь пришлось пройти нам, чтобы создать учебные пособия в логике курса «Истоки», но на основе материала уральского и опираясь на те ценности региональной культуры, носителями которой мы являемся. Вышла для 3 лет обучения 3 книжки. Угу. Вышла книжка «Азбука истоков». Это первый год обучения. Вышла книжка «Мир родного Урала». Это вот 2-й год обучения. И вышла книжка «Истоки уральского характера». Это 3-й год обучения. Мы говорим о том, что прежде чем педагог открывает для своих учащихся какой-то предмет, он открывает этот предмет прежде всего для себя. Ирина Яковлевна, Виктор Васильевич, как произошло ваше открытие вот этого предмета? Хочется сказать, что «Урал. Человек. Истоки» – это некий надпредметный предмет, если можно так выразиться, который появился в школах Екатеринбурга и области. Нельзя сказать, что до сей поры не изучался региональный материал. Он изучался в курсах основной и старшей школы. Это была и литература Урала, и замечательные учебники «История Урала», география Свердловской области. И изучение этих предметов приносило свои плоды, ну, на конкретном предметном уровне. Но «Урал. Человек. Истоки», его творческая идея этого проекта именно интегрировать весь материал и создать мета-представление о той культуре, в которой проживает ученик вот все 11 лет обучения в общеобразовательной школе. Так появилась идея создавать некий региональный предмет. И взяли за основу московский вариант истоков, но, как уже было сказано, что все-таки потребовалась перекомпоновка материала и насыщение основы программы московской материалом, который был бы близок, доступен ученику, и который можно увидеть, и который близок, который рядом. И пошла работа над созданием учебников региональных. Как было сказано, уже созданы книги, учебные пособия для 3 лет обучения. Интересно заметить, что вышедшие учебники не только для начальной школы. Можно преподавать и в среднем звене, начиная с той же азбуки, скажем, в 5 классе, продолжить «Мир родного Урала» в 6 классе и в 7 классе вести разговор в контексте учебника «Истоки уральского характера». Ну и впереди новые учебные пособия. Виктор Васильевич, вы преподаете мировую художественную культуру. Вот почему именно предмет этот привлек? Чем вообще может привлечь этот предмет, эта программа, эта творческая идея «Урал. Человек. Истоки»? Прежде всего тем, что здесь иная совершенно позиция учителя. Обычно во всех предметах федерального компонента и регионального учитель выполняет роль дидакта. Он все-таки задает некий алгоритм образовательной деятельности ребенку, и ребенок должен подчиняться этому алгоритму. В истоках происходит нечто другое. Здесь идет совместное проживание материала учебного и учеником, и учителем, и ближайшим окружением. Продолжается разговор, начатый на уроке, обязательно в семье. Он даже не получает завершения, но вот именно переживается микросоциумом, в который помещен ребенок. Тот материал, который эмоционально пережит, он остается в памяти надолго. И вот, пожалуй, это самая такая черта, которая привлекла мое внимание. И мне захотелось попробовать сочинять и проводить уроки именно в контексте истоковской методики. Но часов еще пока не выделено на этот предмет, оказалось в основной школе. И пришлось выкраивать часы за счет предмета «Мировая художественная культура». До сих пор считаю эти два предмета родственными. Если в мировой художественной культуре все общение ученика и учителя идет через искусство, то в истоках общение учителя-ученика идет через проживание вот этого благодатного регионального материала, региональной истории, региональной культуры, всего накопленного местного богатства. И когда уже началась работа по проведению уроков, то чем дальше, тем этот процесс более увлекал. Виктор Васильевич, сколько вы преподаете этот предмет уже? В истоках я с самого начала, как только вот этот предмет был ввезен, сама идея появилась в Екатеринбурге, с этого момента и началась работа моя личная. Ну, где-то 5-й год. Ирина Яковлевна, у вас точно такой же опыт практически, да? Нет, у меня совсем другой опыт, потому что у меня как раз опыт от категорического неприятия проекта. Видимо, наверное, нужно было какую-то жизнь прожить. То есть вот я была тем яростным критиком по всем тем основаниям, которые предлагались московскими авторами. А что это конкретно? Конкретно это выглядело следующим образом. В силу моей научной специализации, связанной прежде всего с исследованием региональной культуры как специфического феномена, я, естественно, выступала категорически против механического перенесения одной программы на другую почву. Это связано с разными типами культурными, связано с разными этнокультурными особенностями. То есть был довольно большой блок проблем, которые меня, как исследователя, не устраивали. Но, видимо, это такая вот планида, что если тебе что-то не нравится, то ты должен сделать это, ну, к этому отнестись, выработать собственное отношение. И, наверное, вот этот вот путь от тотального неприятия до понимания ценности и значимости того, что проект должен жить, и то, что у этого проекта есть действительно совершенно замечательная внутренняя потенция, для меня было очень важно. И когда возникла идея и предложение Центра «Учебная книга», прежде всего, попробовать сделать учебное пособие по Уралу и вот та часть, которая называется «Второй год обучения «Мир родного Урала», у меня, конечно, был не просто внутренний трепет, а тотальный страх. Потому что все, что я до этого делала, не вписывалось в логику, которая мне казалась очень жесткой. Оказалось все с точностью да наоборот. Не логика оказалась жесткой, а внутреннее движение оказалось очень логичным. И та идея, которую мы с моим соавтором Татьяной Михайловной Наумовой родили все-таки, мне кажется, на сегодня максимально логичной. Дело в том, что у нас ведь в регионе довольно большой опыт предложений для учащихся разного возраста, учебных пособий, книг для чтения, связанных с региональной проблематикой. Но так случилось, что Министерство образования Свердловской области, ну, где-то вот на один шаг оказалось впереди по сравнению с общероссийской ситуацией. Это безоценочная характеристика, так случилось. И действительно у нас были книжки по Екатеринбургу и по Свердловской области, которые так или иначе привлекали детишек к освоению родного края. Но целостного представления для ребят младшего возраста, конечно, до сегодняшнего дня не было. И вот та идея, которая легла в основу учебного пособия, она оказалась идеей, развивающей тот массив региональных учебников, который был уже до сегодняшнего дня создан. Это идея, вот то, что Виктор Васильевич совершенно логично сказал, надпредметности или метапредметного подхода. Когда культура – это мир, мир разнообразный, мир целостный, но мир сквозь человека, мир глазами человека и мир из человека идущий. И вот эта идея была положена в основу. Вот тогда выстроилась та логика, которой мне, например, вначале не хватало. Она уже выстраивалась по ходу дела, да, когда в центре стоит человек и его имя. А затем раскрывается пространство жизни этого человека. Сначала как пространство дома, как физического пространства. То есть это как раз те темы, которые... Да, которые потом вошли в учебник. Да. Да, вот как физическое пространство дома и пространство взаимодействия людей. Потом оно становится чуть шире. Потом оно становится еще более широким, расширяется до пространства региона. И тогда следующая логика, которая совершенно естественно была уже в учебном пособии, которое сделали Виктор Васильевич Субачев и Анна Ивановна Долгушина, «Истоки уральского характера», это путь внутрь. Это уже, да, третий год, вот, обучения. Это третий, да, год обучения, угу, когда из пространства вширь пошло пространство в глубину, пошло пространство в душу. И вот сейчас мне кажется, что тот образ программы «Урал. Человек. Истоки», который вот возникает, он очень адекватен. Адекватен и учителю, и он достаточно... не навязчив по отношению к ученику. Вот то, что меня всегда пугает, вот, наверное, это связано вот с таким старым прошлым, да, вот учительским, может быть, прошлым, когда мы очень сильно давлеем над собственными детьми. Вот здесь реализована дорогая идея, идея диалога, идея взаимодействия учителя и ученика, учеников друг с другом, не на абстрактном материале, а на близком, родном, своем. Назовем прямо конкретные темы. Да, этот материал очень хорошо ложится и по учебным пособиям, потому что здесь есть идея родного очага и родных просторов. И тех людей, которые на этих просторах живут и себя проявляют, уральские мастера. И вот свою книжку «Мир родного Урала» мы завершили темой «Праздник души». Для меня это дорогая была тема, потому что писалась она кровью и потом. Потому что что такое праздник души? У каждого свой, и у души у каждого свой путь и свой праздник. А хотелось найти нечто объединяющее. Вот этим объединяющим стало слово, стала книга, стал праздник книги. И поэтому для меня, вот, например, создание этого учебного пособия, это был такой довольно интересный внутренний опыт смотреть на мир немножко иначе, нежели тебе привычно. Вот эта попытка другого взгляда на реальность мне была достаточно неожиданной и очень интересной. А с другой стороны, безусловно, исходя из собственной личности, потому что вот праздник души, наверное, каждый бы, вот кто оказался на вашем месте, автор пишущий, он, может быть, раскрыл иначе, понял бы иначе эту тему. Ирина Яковлевна поняла именно так, праздник души через книгу. Ну, я книжный человек, да, да, да, вот да, я, да. Для меня книга – это альфа и омега культуры. И мне очень дорого, чтобы это было связано с книгой, с текстом как таковым, с текстом культуры, если говорить вот в более широком смысле. Но сама идея, она, конечно, реализована была достаточно сложным образом, потому что есть авторский текст, а есть идея диалога с другими авторами, а есть диалог внутри диалога. То есть, когда мы составляли это учебное пособие, мне очень хотелось, чтобы здесь представлены были не только мои слова или не только слова Татьяны Михайловны, да, а были слова о словах, слова, сказанные с нежностью и любовью. Слова, сказанные Борисом Рябининым и Ксенией Некрасовой, Алексеем Решетовым и Олегом Коряковым, Львом Сорокиным и Людмилой Татьяничевой, Бажовым, Маминым Сибиряком и так далее, и так далее, и так далее. Мне очень хотелось, чтобы освоение мира шло не с одной точки зрения, а разными глазами на этот мир смотрели авторы учебного пособия, и дети могли на этот мир посмотреть разными глазами. Вот это для меня было главным, и мне кажется, что именно программа «Истоки» вот сегодня — это тот счастливый случай, когда можно говорить о том, что существует больше, чем одна точка зрения на мир. Можно на мир смотреть добрыми глазами с разных сторон. И самое интересное, что сразу детям предлагается быть и творцами, потому что дети сами, изучая вот эти все вещи, они писали свою первую книгу и продолжают писать из года в год. Виктор Васильевич, по третьему году обучения, там, где вы автор вместе с Анной Ивановной Долгушиной, пожалуйста, расскажите тоже о тех темах, которые вы раскрывали, и о том, может быть, сложно или, наоборот, легком пути, который проходили вы во время написания этой книги? Программа третьего года обучения основана на четырех категориях – вере, надежде, любви и мудрости. Задумка перед написанием учебника состояла в том, чтобы попытаться представить ребенку истоки уральского характера и те основы, на которых вот, которые помогали формированию этого характера. Люди заселяли Урал, осваивали свой край, они строили этот край, и они строили себя, свою душу. Конечно, составляющими характера любого человека можно много составляющих назвать, но мы остановились на таких основных формирующих единицах – это вере, надежде, любви и мудрости. И таким образом учебник для третьего года обучения состоял из этих четырех блоков. С верой люди строили города. И в этом материале мы попытались помочь ребенку, ученику, понять, как шел процесс не только заселения Урала, но и вызревания уральского характера. Не случайно на обложке этого учебника третьего года помещен кузнец. Ведь сколько метафор бытует об Урале, о том, что седой Урал ковал победу. Обычно, когда говорят о характере, говорят, что характер выковывается, употребляют этот глагол. Так что кузнец здесь не случайен. И Урал – край металлургии. Здесь жили трудолюбивые люди и живут. Здесь жили и живут люди с верой в душе, с верой в успех своего дела, с надеждой на лучшее. Люди живут с любовью к этому краю, друг к другу. И годы прожитые, они помогают накапливать мудрость и передавать следующим поколениям. Учебник предполагает интерактивные формы обучения. Они заключаются вот в заданиях, которые предполагается, что ребенок должен выполнять не только в классе, но и дома, с привлечением своих старших, братьев, сестер, бабушек, дедушек, матерей и отцов. И, конечно, как правильно сказала Лариса Михайловна, такой вот стержневой основой активных форм является создание первой книги. Вот эти вот листочки, которые собираются на протяжении учебного года оформляются ребенком, все это останется в архиве семьи. Эти листочки можно перебирать, вспоминать и заново проживать этот материал. Нам хотелось вместе с замечательным педагогом 9-й школы города Ирбита Анной Ивановной Долгушиной насытить материал книги, сделать таким, чтобы с его страниц представали люди, которые являются гордостью Урала, которые прославили Урал в ратном подвиге и в трудовом подвиге, и прославили ученостью своей, прославили в искусстве наш край, воспели этот край кистью, словом, музыкой. И я думаю, что нам удалось, потому что здесь представлены и наши замечательные герои, и ученые. Очень интересна страница книги, рассказывающая о том, с чего начиналась уральская наука, о том, какой вклад внес Урал во Второй мировой войне. И наряду с таким публицистическим материалом, конечно, много занимательного. Все-таки это книжка для ребенка. И учебник должен, на наш взгляд, притягивать, манить, чтобы захотелось открыть эту книгу дома. Не случайно выбран жанр книги, книга-собеседник. Не учебное пособие, не стандартный учебник, а книга-собеседник. Мне бы хотелось еще раз обратить внимание наших слушателей на то, что мы говорим о светской образовательной программе, которая называется «Урал. Человек. Истоки». Конечно же, проводим определенные параллели, говоря об этой программе, с предметом основы православной культуры. Потому что, когда мы обращаемся к традициям, культуре уральского, российского народа, мы, безусловно, понимаем, подразумевается православная кровеносная система. Мне бы хотелось вот на этом еще остановиться, потому что наши гости – люди православные. И те педагоги, которые осваивают образовательную программу «Урал. Человек. Истоки», они, я так понимаю, в меру своих сил, в меру своего понимания, своей личностью наполняют страницы учебника, которые они осваивают вместе со своими учениками. Во-первых, конечно же, это светская программа. И идея, которая лежала в основе этой программы, это приобщение к миру культуры. Прежде всего, именно к миру культуры. Другое дело, что никакой мир культуры не строится на песке или на воде, а он строится на той ценностной основе, которая лежит в глубине культуры, которая является сердцем культуры. И идея как бы соединить основы православия и курс истоки мне казалась не совсем точной, потому что мы делали светскую программу, мы делали светский учебник. Другое дело, что говорить о культуре и не говорить о тех основах, на которых она воспитана, ну, вообще говоря, нонсенс. Поэтому идея не религиозного воспитания, но толерантного отношения к людям, ценностью которых является православие. Вот эта идея была очень дорога. Мы сейчас активно говорим о том, что у нас поликультурный регион, полиэтнический регион, поликонфессиональный регион. И идея, которую мы клали в основу проекта, идея диалога, она в том числе и состоит в представлении об основах уральской культуры, которая, безусловно, зиждется на православии. Для Свердловской области с ее основным населением, ориентированным прежде всего, конечно же, на ценности православия, это безусловно. Но нам очень важно показать и представить, и я надеюсь, что это будет в перспективе, те ценности, на которых строятся культуры других народов. Это тоже очень важно. И если говорить о нашем проекте, то он скорее связывает светское и религиозное именно с основой светского. А вот если говорить о продолжении, то, наверное, надо говорить об этнокультурных и религиозных традициях разных. С другой стороны, есть учителя воцерковленные, есть люди, которым близко и дорого рассказывать и проходить со своими учениками путь обретения высших ценностей, религиозных ценностей. Есть люди, для которых этот путь еще только в самом начале. Есть люди, которые еще далеки от этого пути. Каждый, мне кажется, может найти для себя собственный образ. И вот этот само слово «образ» как целостность, «образ» как мир, как представление о мире, вот это лежало в основе. Ну, а само слово «образ», оно понятно с своим внутренним смыслом и со своим внутренним текстом. Виктор Васильевич, что бы вы добавили? Хочется добавить в этом отношении, что православная тональность учебных пособий, которые мы создали, она нисколько не давлеет над общим контекстом рассуждения об истоках культуры Урала, об истоках души, основах, на которых строится уральский характер и вообще характер человека. И вот основа православной культуры, предмет, который существует параллельно в учебных заведениях, он, конечно же, здесь какие-то общие истоки. У истоков и основы православной культуры есть общие истоки. Спасибо. Мне бы хотелось подчеркнуть то, что вот этот предмет «Урал. Человек. Истоки» осваивается, как мы говорили, не только культурологом, который у нас сегодня в гостях, не только преподавателем мировой художественной культуры, но и педагогами литературы, истории и географии, любыми предметниками, как мы говорим, да, которые просто увлеклись и хотят вместе со своими учениками вернуться к тем истокам, которыми наполнена наша жизнь, которыми мы живем из поколения в поколение. И Ирина Яковлевна говорила, мы это делаем для того, чтобы человек мог построить себя. Мы не говорим со своими детьми серьезно. Мы живем в культуре, где все ценности относительны. Относительно меня, относительно вас, относительно неизвестно кого. Где можно иронизировать и ерничать по любому поводу. Для меня очень важна составляющая этого проекта. Как важно быть серьезным. Очень важно, и для меня очень важно было это проследить в тексте и написать это в тексте. Я не знаю, как это написалось, но это было внутренней задачей. Говорить о вещах с высокой степенью серьезности и ответственности. Не полу...